Глава 11. Шикарная жаба. «Все готовы?» — спросила Лиззи Бист. Фрэн потерла руки и улыбнулась в камеру. «Только не ляпни опять! 3, 2, 1, начали!» «Жабеда-корябеда!» — взревела Лиззи Бист. «Редакция журнала «Шикарная жаба». Интервью с Дарси Дрим. Дубль первый». «Перед вами здание, в котором находится редакция журнала «Шикарная жаба», журнала о моде и сплетнях», — пропела Френ. «Сюда пускают только тех, кто здесь работает. И вот сегодня мы впервые получим доступ в редакцию. Посмотрим, как делают журнал, узнаем немало интересного о редакторах и дизайнерах и много чего еще. Итак, я захожу в редакцию «Шикарной жабы». Она подлетела к двери и врезалась в нее. «Не может быть! Закрыто!» «Мне кажется, нужно сначала повернуть ручку», — тихо подсказала Вега. «Повернуть ручку!» — передразнила ее Френ. «Совсем как в Верхнем мире. Я-то думала, что дверь в редакцию такого модного и продвинутого журнала будет как минимум заколдована». Холл выглядел невероятно стильно. Истинно черная ковровая дорожка вела к стойке, за которой молодая ведьмочка сосредоточенно красила губы серебристой помадой. «Вы кто?» — спросила она, не отрываясь от зеркала. «Я Вега. Мы снимаем передачу по случаю колдуина. Хотим поговорить с Дарси Дрим». «Пятый этаж», — бросила ведьма и, сделав губы уточкой, продолжила изучать себя в зеркале. Вега огляделась. Ни лестницы, ни лифта. «А как подняться на пятое...» «Взлететь, разумеется. Это одно из наших требований. Здесь работают только те, кто может подняться как минимум до 10-го этажа». Флафанора шагнула вперед. «Ладно, сама я полечу. Но может кто-нибудь отнести мой сундук?» Ведьма вздрогнула, отбросила зеркальце и заверещала. «Флафанора Брю, я не знала, что вы тоже работаете над этой передачей». Она изящно взлетела и щелкнула пальцами. «Я с огромным удовольствием доставлю ваш сундук куда нужно!» И они полетели вверх. Секретарь, Флафанора и сундук. Вега пробормотала заклинание левитации, но едва оторвалась от пола и тут же опустилась вниз. Она плохо умела колдовать по заказу. «Я помогу!» прошипела Френ. Ее разозлило, что все внимание досталось Флафаноре. Вега и Лиззи поднялись до пятого этажа в облаке волшебной пыльцы. По пути они видели десятки ведьм, сновавших по этажам среди вешалок с модной одеждой и досок с развешанными на них страницами будущего номера. «На пятом этаже?» — крикнула Френ Лиззи, которая чуть отставала, потому что камера была довольно тяжелая. «Находится кабинет главного редактора Дарси Дрим. Она отлично со всем справляется, хотя я бы справилась и получше». «Привет, Френ!» — сказала Дарси, проводя гостей в свой белоснежный кабинет. «Лиззи, встань с камерой вон туда!» — велела Френ, махнув в угол. «Какая красивая прическа!» — похвалила Дарси. На ней был серебристый свитер с высоким горлом, а поверх — оранжевое платье на бретельках. На шее висело множество нитей ярко-красных бус. «Спасибо! У меня эта прическа с рождения!» прощебетала Френ. «Такая же пышная!» «Вообще-то я о ней!» Дарси указала на Лиззи Бист. Прическа Френ тут же печально завалилась на бок. Флафанора приткнула сундук в углу и вытащила из него пару юбок. «В этом эпизоде ты должна быть очень модной!» «Но я всегда модная!» возмутилась Вега. «Угу, а сейчас надо быть прямо от кутюр!» «И что это значит?» буркнула Вега. «Это значит, в таком необычном наряде, чтобы все смотрели и гадали, где ты его взяла. Ну и он должен быть прикольным, в хорошем смысле». «То есть такой, как у тебя?» «Очень смешно», — отозвалась Флафанора, надела одну из юбок. «Я рада, что ты со мной, и Лиззи Бист тоже», — проговорила Вега. «Я бы совсем свихнулась наедине с Френ». «Это точно». Флафанора щелкнула пальцами и стала рассматривать блузки и свитера, которые закружили вокруг Веги. «Она как крошечная граната. «Жаль, что Пегги не с нами», — вздохнула Вега. «Интересно, чем она занимается?» «Ничем», — быстро сказала Флафанора. «Ничем-ничем. Совершенно ничем». «Как это ничем?» — удивилась Вега. «Она же королева ведьм. Она всегда чем-то занята». «Ну, в любом случае, она не делает ничего особенного и тайного». Флафанора еще раз щелкнула пальцами, и Вега оказалась в ярко-синей юбке по щиколотку и пушистом белом джемпере. На шее повисла цепочка с огромным кулоном в виде попугая. «Ты какая-то странная!» — пробормотала Вега, разглядывая появившиеся на ногах блестящие фиолетовые сапожки. «Каждый раз, когда я заговариваю о Пегги, ты...» «Тсс!» — шикнула Флафанора. «Я пытаюсь понять, подходят эти сапожки или нет». Вега скрестила руки на груди. «Флафанора, ты очень странно себя ведешь!» «Эй, костюмер!» — завопила Френ. «Я считаю, что для этого эпизода мне надо выкрасить волосы в рыжий, а значит, заколки со звездочками не подойдут». «Мне пора», — бросила Флафанора и со всех ног помчалась к Френ. «Обычно она не кидается исполнять капризы Френ с такой скоростью», — подумала Вега. «Да, Флафанора и правда ведет себя очень-очень подозрительно». Но Вега не успела об этом хорошенечко поразмыслить, потому что Френ бодро заговорила в камеру. «Перед вами Дарси Дрим. У нее сейчас редсовет, важное совещание, на котором решается, чему будет посвящен следующий номер, как он будет выглядеть и все такое прочее. Сотрудники редакции станут предлагать свои идеи, а Дарси Дрим будет говорить: «Нет, нет, и еще раз нет. Глупые бездарные ведьмы. Мне нравятся полоски». Или что-то вроде того. «Давайте посвятим этот номер волосам», — предложила Дарси Дрим. «Вот ее волосам». И она указала на Лиззи Бист с камерой. «Я понимаю, вы далеки от киноискусства», — прошептала ей Френ. «Но умоляю, не тычьте пальцем в объектив». Дарси Дрим смерила ее суровым взглядом. «Ну ладно, одна оплошность — это бывает», — великодушно проговорила Френ и, гордо вскинув голову, добавила. «В конце концов, вы же не профессионал». «А теперь мы заглянем в редакционную гардеробную», — объявила Френ. «Между прочим, гардеробная тут появилась еще раньше, чем вышел первый номер журнала». «И с каждым годом она становится все больше», — добавила Дарси, ткнув в камеру пальцем. У Веги мелькнула мысль, что это она специально, чтобы позлить Френ. «Уберите палец!» — прошипела фея. Вега пошла по гардеробной. Это был гигантский зал, больше, чем магазин «Миссис Брю». Стильно одетые ведьмы сновали туда-сюда между вешалками, то и дело доставали что-нибудь из одежды и шепотом переговаривались. «Ты бы отлично сюда вписалась», — сказала Вега Флафаноре. «Хм, я буду придумывать новую одежду, и когда-нибудь они тут будут обсуждать мои наряды». «Это же Флафанора!» — ахнула вдруг одна из ведьм. «Супер! Ой, глядите, у нее альбом с вырезками из шикарной жабы!» — заметила другая. Щеки у Флафанора стали пунцовыми. «Микрокот наверняка где-то здесь», — прошептала Френ Веге. «Интересно, где его кабинет? Надо проследить, чтобы он не увязался за нами, когда будем уходить. Хватит и того, что он уже успел узнать». Вега кивнула. «Я его поищу». Френ подлетела к ведьме с гладкими черными волосами, в черном комбинезоне и в очках с розовой деревянной оправой. «А как вы выбираете вещи, о которых будете писать в новом номере?» — спросила фея с неподдельным интересом. «Очень просто. Мы берем либо самое лучшее, либо самое новое», — ответила ведьма, напряженно глядя в объектив. «Ну да, логично», — пробормотала Френ. «А скажите, что будет в моде на этой неделе?» Ведьма снова пристально посмотрела в камеру. «Либо туфли с принтом в виде грибов, либо просто желтый цвет». «Ага, вот это значит, точно никуда не годится», — заключила Френ, тянувшая за рукав черное платье с перьями. «К тому же оно все равно было бы мне велико. Ну ладно, хватит, Лиззи. Снято. Дальше Дарси Дрим повела их в арт-отдел. Тут ведьмы-дизайнеры порхали вокруг полос будущего номера. Арт-директор Мелли Маркер дорабатывала обложку. На ней название журнала было полускрыто волосами Лиззи Бист. Лафанора толкнула Лиззи в бок. «Гляди-ка, твои волосы прославятся на весь водосток». «Ну да», — ревниво пробормотала Френ. «И еще через неделю о них забудут. А мои волосы знамениты уже много-много лет». Мелли повернулась к одной из помощниц и крикнула. «Думаю, надо добавить желтого. Желтый будет в моде на следующую неделю. Черные волосы, желтые буквы». Помощница кивнула, и название «Шикарная жаба» тотчас же стало желтым. Уперев руки в боки, Мелли Маркер придирчиво разглядывала обложку. «Чего это она?» — спросила Френ у Веги. Вега пожала плечами. «Наверное, пытается понять, нравится ей, как получилось, или нет». «А можно подсветить буквы?» — спросила Мелли. «Надо, чтобы они горели». И буквы одна за другой засияли разными оттенками желтого. «Яркий солнечный желтый в самый раз. А вот песочный уберите», — сказала Дарси Дрим. «И все, можно отправлять в печать». «Вот так работает Дарси Дрим», — сказала Френ в камеру. «А новый номер шикарной жабы станет солнечно-желтым маяком на этой жуткой холодной волшебной вершине, где живут злые ведьмы». В кабинете воцарилась тишина. Все ведьмы уставились на Френ. «Что такое?» — невинным тоном спросила Френ. «На волшебной вершине действительно живут злые ведьмы. Это всем известно». Все вернулись к работе, а Вега едва сдержала улыбку. «Между прочим», — задумчиво протянула Флафанор, «можно сделать классные пригласительные на вечеринку в стиле обложки шикарной жабы». «Идемте», — прошептала Френ. «Нам пора. Я поймала микрокота. Он у меня в прическе». 5 самых неожиданных фактов о Дарси Дрим. 1. На самом деле ее зовут Дарси Драк, но, став главным редактором «Шикарной жабы», она изменила фамилию на Дрим. 2. До того, как Дарси стала главным редактором, она вела колонку «Саповал» о сапогах, которую она считает полным провалом. 3. Дарси моет голову шампунем «Хихима». Это самый дорогой ведьмовский шампунь. У него в составе хихиканье ведьм с роскошными волосами. 4. Когда Дарси как-то спросили, что она думает о моде в верхнем мире, Дарси ответила: «Там слишком мало шляп». 5. У ее сестры, Марго Драк, есть магазин на волшебной вершине. Он называется «Платье от Драк». В нем продаются черные платья и запрещенные заклинания. Как сделать пригласительные в стиле шикарной жабы? Тебе понадобится тонкий картон, ножницы, конверт, фломастеры, прикольная картинка из журнала. Как делать? 1. Вырежи прямоугольник из картона и сложи пополам. 2. Вырежи картинку из журнала. Или нарисуй сама. Или возьми свое фото. Сноска. Френ настаивает, что все же лучше всего приклеить свой портрет. Она бы сделала именно так. Кто бы сомневался, верно? Только смотри, чтобы картинка не была слишком большой. Положи ее внутрь пригласительного и убедись, что она не будет выступать по краям. Подогни картинку снизу на 1 сантиметр. Это будет клапан для клея. 3. Раскрой пригласительный и, отступив немножко от сгиба, приклей клапан на правую страницу. 4. Теперь раскрась все странички и напиши приглашение. Не забудь упомянуть, что на вечеринке будет вкусный торт и что ты обожаешь подарки. Ну тут смотри сама. Ведьмы спокойно могут такое написать, а вот люди почему-то считают это неприличным. 7. Осталось придумать пароль для входа на вечеринку. Мелинда Цинь, к примеру, для своих колдуинских вечеринок использовала такие пароли. Штрам-парам, ма-ведь и цинакан и дахас ежу-яват. Давай уже заходи, наконец, задом наперед.